Коротко стриженную блондинку звали Варя. Она жила на Профсоюзной, а Лена с Асей жили в Беляево, совсем недалеко друг от друга. Домой поехали вместе, а на Профсоюзной вышли и отправились гулять по улицам возле метро. «Что-то мне все это не нравится», — сказала Лена. «Я думала, будет топовый кабаре с продолжением для эксклюзивных клиентов. А тут какой-то цирк. Креатиды». «Знаешь», — ответила Вера, — «я за такие деньги не то что креатиды, я домкратом работать пойду. У меня отец алкоголик, я от него на ночь письменный стол к двери придвигаю. Свою квартиру надо». «А ты что думаешь?» — спросила Лена у Аси. Ася улыбнулась своей удивительной японской улыбкой. «Я думаю, так даже интересно», — сказала она. «Все же лучше, чем обычной проституткой». Это звучало так простодушно, что все трое засмеялись. «Слушайте», — сказала Лена, — «я вот чего не пойму. Если мы на Рублевке работать будем, нас где-то там поселят?» «Как же, жди», — ответила Вера. «Дядя Петя говорил, будут возить на автобусе». «Каждый день?» «Нет, будем работать в 3 смены, по 4 человека. 2 суток работаем, 4 отдыхаем. Нас поэтому 12 не набрали». «Нормально», — сказала Ася. «Получается, как проводницы в поезде. Девчата, давайте в 1 смену попросимся». «Зачем?» — спросила Вера. «Мы живем рядом», — сказала Ася. «Можно будет договориться, чтобы автобус приезжал на Профсоюзную, чем к Славянской мотаться». «Это мысль», — согласилась Вера. «Надо будет еще кого-нибудь найти, кто здесь живет». «Смотрите», — сказала Лена. Из угла выехал белый стретчер. Сильно растянутый лимузин. Он был настолько длинным, что с трудом вписался в поворот, а его стекла были тонированы так густо, что ни малейшей надежды проникнуть сквозь них в чужой прайвеси не оставалось. Лимузин казался разведывательным кораблем, спустившимся из счастливых заоблачных пространств на низкую орбиту под тучи в серой мир экономической целесообразности, эффективности и зубовного скрежета. Было понятно, что скоро разведка кончится, и корабль вернется туда, откуда прилетел. Но его вид не просто намекал на чужое преуспевание и счастье, а еще и внушал робкую надежду. Крышу украшали 2 скрещенных золотых кольца, похожих на локатор. Лена провела взглядом по черным стеклам, белой эмалевой двери, опустила глаза еще ниже и увидела сверкающий никелем диски, окруженные черной резиной. Она поняла, что это и есть те самые колеса любви, о которых она пела на конкурсе. «Главное теперь не дать петуха», — пробормотала она. «Чего?» — спросила Вера. «Нет», — сказала Лена, — «я так вспомнила кое-что».